Глава 20. Через 10 минут Лекок был уже на улице. Она была полна народа, кареты мчались, на тротуарах теснилась шумная толпа. Вид этот вырвал глубокий вздох из груди Лекока. И в этом городе, посреди толпы людей, я должен отыскать следы неизвестного. Возможно ли это? Но эта слабость была непродолжительна. «Да, это возможно», — говорил ему внутренний голос, — «ведь от этих поисков зависит твое будущее. Что захочешь, то и сможешь». Едва молодой полицейский сделал шагов 10, как почувствовал, что физические силы начали ему изменять. 2 дня и 2 ночи он не отдыхал ни минуты и целый день ничего не ел. Он приходил в отчаяние, мысленно перебирая все, что предполагал сделать в этот вечер. Он должен был как можно скорее разузнать о результатах наблюдений абсинта, осведомиться, не опознал ли кто убитых в морге, оббегать все пивные около Северной железной дороги, наконец, добыть адрес жены Полита Шупена, чтобы передать ей приказ, по которому ее вызывали в суд. Он сумел победить свою слабость и поднялся со скамьи. Но в префектуре он не нашел абсинта, и никто не мог дать о нем никаких сведений. Никто также не смог ему сообщить адрес невестки вдовы Шупен. В морге ему также не посчастливилось. Сторож объявил, что мертвецов никто не опознал, и что старого сыщика он не видел с раннего утра. «Пойду обедать», — подумал Лекок, — «угощу себя бутылкой хорошего вина, которую я вполне заслужил». Было уже 8 часов, когда он, выйдя из ресторана и наняв фиакр, вышел у Северной железной дороги. Он осмотрелся и принялся за дело. Зачесал волосы наверх, поднял воротнички, придав себе вид иностранца. С английским акцентом он спрашивал о каком-то иностранном работнике. Везде ему отвечали одно и то же: «Не видели, не знаем». Лекок, впрочем, удивился бы, если бы ему ответили другое, потому что был уверен, что убийца придумал историю забытого чемодана. Но продолжал вписывать в записную книжку все обойденные отели, чтобы обличить обвиняемого во лжи. На улице Сен-Катен он зашел в отель «Мариенбург». Наружность дома была скромная, но опрятная. Лекок вошел в вестибюль гостиницы, освещенный газовым рожком. У кассы находилась женщина. Она стояла на стуле у клетки, закрытой черным люстрином, и безумку повторяла 3 или 4 немецких слова. Лекок был вынужден закашлять, чтобы обратить на себя внимание. Наконец она обернулась. «Добрый вечер, сударыня», — сказал молодой полицейский. «Вы, кажется, заняты обучением попугая?» «Это не попугай, сударь. Это скворец. Мне хочется, чтобы он выучился говорить по-немецки. Завтракал ли ты?» Птица будто поняла, что говорят о ней, и принялась кричать: «Камила! Где Камила?» Но Лекок мало обращал внимания на птицу и произносимое ею имя. «Сударыня», — начал он, — «я бы желал говорить с хозяйкой гостиницы». «Это я». «Очень хорошо. Дело вот в чем. Я назначил в Париже свидание одному работнику из Лейпцига и удивляюсь, что его еще нет. Я пришел узнать, не здесь ли он остановился. Его зовут Май». «Май», — повторила хозяйка, будто припоминая что-то. «Он должен был приехать в воскресенье вечером». Лицо хозяйки просветлело. «Позвольте», — произнесла она, — «ваш работник не средних ли лет? Высокого роста, очень смуглый, с большой бородой и очень блестящими глазами». Лекок задрожал. Это было точное описание убийцы. «Правда ваша, это портрет моего малого». «Да, сударь. Он приехал после обеда в воскресенье на Масленицу. Спросил себя самый дешевый номер, и я отвела ему комнату на 5-м этаже. Я ему предложила поесть, но он отказался, говоря, что торопится, и действительно, сразу же ушел, дав мне 10 франков задатка. А где же он теперь?» — с жадностью спросил Лекок. «Боже мой, этот человек более не возвращался, и я очень беспокоюсь. Париж так опасен для иностранцев. Вчера вечером я уже предупредила полицейского комиссара о его исчезновении. Ведро холодной воды, вылитой с высоты 10 метров, не ошеломило бы так молодого полицейского, как рассказ содержательницы гостиницы. «Это очень неприятно», — сказал он. «Даже очень. Судя по вашему описанию, это тот самый человек, которого я ищу, но я не уверен». «Чего же вы хотите?» Лекок задумался, сдвинув брови и кусая губы, словно подыскивая что-нибудь, но он боялся вызвать подозрения. «Можно было бы, даже нужно записывать в конторскую книгу имена путешественников, как это делается в Англии». «Их вписывают в книгу, сударь», — возразила женщина. «Для этого есть специальный реестр». «Их вписывают в книгу, сударь», — возразила женщина. «Я даже могу показать вам эту книгу. Она лежит в ящике конторки. Где же мой ключ?» Пока трактирщица рылась, отыскивая ключ, Лекок рассматривал ее. Это была женщина лет 40, белокурая, сохранившаяся, как и все блондинки. Свежа, бела, полна. Наконец она отперла конторку, вынула оттуда книгу и начала ее перелистывать. Лекок успел заметить, что книга велась в порядке. Наконец она нашла нужный лист. «В воскресенье, 20 февраля», — читала она. «Взгляните сюда, сударь. Здесь, на 7-й линейке. Май, без других имен, даваемых при крещении. Ярмарочный артист, приехавший из Лейпцига, без паспорта». «Я теперь понимаю», — сказала она, — «отчего я не запомнила ни этого имени Май, ни странной профессии. Это я не сама писала». «А кто же?» «Он сам, пока я искала ему сдачу. Вы видите, здесь совсем другой почерк». Это был неоспоримый аргумент, верный и ужасный для Лекока, как громовой удар. «Вы уверены, что это собственноручная его подпись?» «Побожитесь в этом». Он был так взволнован, что забыл свое английское произношение. Женщина это заметила и отшатнулась, подозрительно оглядывая ложного иностранца. Она разозлилась. Она была обманута. «Я знаю, что говорю», — сказала она довольно грубо. Стыдясь, что у него так мало хладнокровия, Лекок решил отказаться от своего иностранного произношения. «Извините меня», — сказал он, — «еще один вопрос. У вас чемодан этого человека?» «Конечно». «Вы сделаете мне большое одолжение, если его покажете». «За кого вы меня принимаете? Кто вы такой?» «Через полчаса вы это узнаете», — ответил полицейский, решив, что настаивать бесполезно. Он быстро вышел, вскочив в первую карету, и велел кучеру ехать к комиссару, обещая 100 су на водку, чтобы тот ехал скорее. Лекоку посчастливилось застать комиссара дома. Не переводя дух, принялся рассказывать всю историю. Комиссар сказал: «Это правда. Мне дали знать об этом исчезнувшем человеке». «Приходили вас предупредить?» — пробормотал Лекок. «Да, вчера, но я был так занят. Впрочем, не могу ли я быть вам полезным?» «Пойдемте со мной, сударь. Требуйте, чтобы вам показали чемодан. Надо его осмотреть. Моя карета у подъезда». Когда они сели в фиакр, Лекок спросил комиссара: «Вы знаете эту женщину, содержательницу гостиницы «Мариенбург»?» «Хорошо знаю. Когда я был не женат, то долгое время у нее обедал. Казимир, мой секретарь, до сих пор там обедает». «Что это за женщина?» «Ее фамилия Мильне. Это очень почтенная вдова, любимая и уважаема в квартале. Дела ее идут хорошо, но она остается вдовой, не хочет замуж». «Вы не считаете ее способной за довольно приличную сумму, как бы это сказать, оказать услугу богатому преступнику?» «Вы с ума сошли», — прервал его комиссар. Я вам говорю, что она женщина честная, она не нуждается. Кроме того, она велела предупредить меня еще вчера вечером. Они подъехали к трактиру. Видя своего комиссара в обществе неотвязного допросчика, госпожа Мильне, кажется, все поняла. Господи, это полицейский сыщик. Наверное, совершено какое-нибудь преступление. Теперь моя гостиница лишится хорошей репутации. Немало потребовалось времени, чтобы ее успокоить. Войдя, наконец, в комнату Майя, Лекок бросился к чемодану. Не было никакого сомнения, что этот чемодан прибыл из Лейпцига. Четырехугольные маленькие бумажки, приклеенные на разных железных дорогах, ясно это доказывали. Слесарь открыл чемодан. Все, о чем говорил убийца, было найдено. Лекок вышел совершенно потерянный.